я проснулся от тихого женского плача. Открыл глаза, подождал, пока они привыкнут к сумраку, и увидел в углу амбара свою спутницу, Юлия Петровна Фомина. Прижала к лицу ладони и пыталась задавить плач. Но получалось это плохо. А что я мог сделать? Утешать женщин я так и не научился. Но зато я понимал, почему она плачет. Женщина переживала гибель своих подруг и солдат из конвоя великой княгини. Нервничала и срывалась. Слишком тяжелое испытание для нее. И если сначала, после того, как мы выбрались из охот хозяйства, а затем покинули Диверский лес, она держалась, то сегодня вечером окончательно расклеилась. Как начала носом хлюпать, так до сих пор никак не остановится. Полночи пролетела, а ей стало только хуже. «Юлия Петровна», — я позвал женщину. Женщина резко дернулась, перестала плакать и, утирая слезы, обернулась. «Да». «Вчера мы мимо Сутеева проходили. Помните ту деревеньку?» «Помню. А что?» «Думаю, вам надо там остаться. С крестьянами договорюсь. Найду надежных людей, и они вас спрячут». «Я для вас обуза?» Она все понимала. Не глупая женщина. 32 года. Из богатой купеческой семьи. Рано выскочила замуж за блестящего гвардейского офицера. Бедного, но высокородного. А через год супруга за дуэль сослали в отдаленный гарнизон. И вскоре он погиб в стычке с Цыя. Детей не было. Жила на долю от семейного бизнеса. Скромная и симпатичная женщина строгих правил. Когда стала вдовой, вернулась в столицу и прибилась к свите Ярославы Килогостовны. Долгое время была ее фрейлиной и вместе с великой княгиней отправилась поближе к линии фронта. А теперь она вместе со мной бредет на север. Вот так судьба людьми играет. Поднимет повыше, а потом бросает в пропасть. Снова дает им возможность выкарабкаться из ямы. А потом опять бьет, и так до самой смерти. «Значит, я для вас обуза?» — фрейлина повторила вопрос. «Я думаю, что дальше будет еще опасней и трудней. Продовольствия у нас нет, ночами холодно. А по лесам и полям бродят вражеские патрули. Поэтому лучше вам остаться в деревне. Для вашей же безопасности. Фронт далеко откатился. До него почти 100 километров. И вы можете просто не дойти». Поднявшись, я отряхнул с одежды сено, приблизился к ней и присел рядом. Попытался почувствовать ее внутреннее напряжение и попробовал поделиться спокойствием, силой и уверенностью. Только ничего из этого не вышло. То ли у нее природная защита, то ли серьезный амулет. Тот же крестик на шее или колечко на пальце. То ли она в таком стрессовом состоянии, пробить которое я не в состоянии. Между нами словно стена, непроницаемая и непробиваемая. Однако мое присутствие ее все равно немного успокоило. И в конце концов она сказала: «Хорошо, я останусь в деревне». «Договорились. Спите, Юлия Петровна, отдыхайте. Силы вам понадобятся». «А вы, поручик?» «Уже отдохнул. Мне 2 часов достаточно, так что посижу по караулю». Кивнув, она забралась в сено, накрылась им и вскоре заснула. А я привалился к стене и при лунном свете, который проникал сквозь щели в крыше, провел инвентаризацию того, что у меня осталось. 2 пистолета с 4 полными обоймами. Трофейный ствол снабжен ПБС. Кинжал. 1 граната. Автомат с глушителем и к нему 2 магазина. Противогазы и бронежилет бросил в лесу. Продуктов нет. Зато есть фляжка с водой, документы, неполный коробок спичек, рюкзак, плащ-палатка и карта Белоградской области. Теперь бы еще Юлию Петровну пристроить и до линии фронта добраться. Если хорошо идти и добыть провиант, до славянских позиций дойду за 3-4 дня. Это с учетом всех возможных препон. Я свои возможности знаю и понимаю, что одному будет проще и легче. Совершенно незаметно я снова задремал, и до утра нас никто не тревожил. С утра пораньше, выпив ключевой водички, я и моя спутница направились в сторону деревеньки Сутеева. Да вот беда. Она была окружена ромеями, и там шла зачистка. Лаяли собаки, и слышались крики селян, которых сгоняли на площадь, мычали коровы, и порой раздавались одиночные выстрелы. Понятно, что в ближайшее время соваться в поселок не стоит, и оставаться рядом опасно. Поэтому мы поспешили удалиться. Двинулись вдоль дороги на Мохов, по которой сплошным потоком шли вражеские автоколонны. Ох, и много же ромеев шло. Тут тебе и тяжелые грузовики с пехотой, и штабные автомобили, и мотоциклетные роты, и бронетранспортеры различных марок. А пару раз даже танки разглядел. Они в этом мире не в почете, но есть. Не Т-90, конечно, а что-то среднее между Т-34 и американским Грантом. Так себе машинки, если верить рассказам солдат, с которыми я бродил по лесам. Пушки слабенькие, от 50 мм до 76. Моторы хреновые, и проходимость никакая. Раньше танки только для парадов использовали, а на войне они, чтобы противника пугать. Зато броневиков много и самоходных арт-установок. Здесь с этим полный порядок, и мотострелковых частей гораздо больше, чем пехотных и кавалерийских вместе взятых. Что у словенцев и скифов с адрисами, что у ромеев с их союзниками. В общем, смотрел я на то, как мимо проносятся вражеские автомобили, и постоянно думал о том, что можно совершить диверсию. Для кого как, а мне это сделать легко. Подкрался вечером к дороге в удобном месте и метнул в кузов последнюю гранату. А затем добавил из автомата и, пользуясь неразберихой, украл пару рюкзаков. Вот это по мне. И боеприпасы появятся с продуктами, и одежда теплая, чтобы ночью от сырости не страдать. И ромеев покрошил. А помимо того заставил противника выделить на прочесывание местности и охрану автомагистрали дополнительную роту, а может и батальон. Однако я не один. Следовало подумать о женщине, которая стремительно слабела и за мной не поспевала. Поэтому мысли о налете я прогонял. Ближе к полудню Юлия Петровна не выдержала. Силы окончательно ее оставили, и она упала. Пришлось искать место для привала, и я его нашел. В глубоком овраге, невдалеке от дороги, тихо и спокойно можно отсидеться. Только вот мертвечиной сильно воняло, и прогулявшись по низине, я обнаружил славянского солдата. Он погиб пару дней назад и, судя по всему, получил ранение на дороге. Отошел на обочину и скатился вниз. Здесь попытался ползти, но истек кровью и скончался. Солдатская книжка на месте. Рядовой 93-го имени графа Барамира и Кодольского мотопехотного полка Изяслав Смолов. При случае передам документ по инстанции, дабы родственники знали, что он погиб, а не пропал без вести. В конце концов, за воинов, чья судьба неизвестна, государство пенсию не выплачивает. А самое главное, у солдата был добротный ранец, он его не бросил, и оружие, уже знакомый мне ТК-60 с 4 магазинами, плюс 2 ручные гранаты. Повезло нам сказать, нечего. И я, открыв ранец, сразу нашел, что искал. 2 банки тушенки, зачерствевшую булку хлеба, 10 конфет, несколько сухарей и кусок сала. Для нас, изголодавшихся, это спасение. А еще имелась запасная гимнастерка, чистые штаны, ремень, 3 пары носков и 5 пачек патронов. Теперь можно и повоевать. похоронив покойника, попросту положив его под обрыв и засыпав мягким грунтом, я вернулся к обеспокоенной Юлии Петровне. Страсти про мертвеца рассказывать не стал. Ни к чему. А изложил версию о найденном ранце и стал ее кормить. Оголодавшая женщина в одиночку съела банку тушенки и полбулки хлеба. А я ограничился салом и сухарями. После чего переложил свое имущество в ранец, а затем заставил Юлию Петровну сменить платье на гимнастерку и штаны. Она спряталась в кустарнике и быстро переоделась. А я, бросив в ее сторону пару взглядов, отметил, что Юлия Петровна неплохо сложена, и все при ней. Фигурка хорошая и грудь аппетитная. Впрочем, это была констатация факта и не более. Ибо склонять спутницу к сексу я не собирался. Женщины у меня не было уже пару месяцев, но сейчас не до того. Ни время и ни место. Передохнув и переварив пищу, мы двинулись дальше. В тот день больше ничего, о чем бы стоило упомянуть, не происходило. Мы двигались по лесополосам, рощам и садам. Обходили населенные пункты и ночь провели в какой-то яме, прижавшись друг к другу и закутавшись в плащ-палатку. А вот утром нам пришлось срочно срываться с места и бежать, так как появилась очередная группа зачистки, которая цепью двигалась вдоль дороги и кого-то искала. Ушли вовремя, не оставляя приметного следа, и спрятались в лесу. Думали пересидеть. Однако появилась новая проблема. По лесу шла группа из 6 человек в форме солдат славянской армии. Грязные и оборванные, но с оружием, винтовками и автоматами. По виду окруженцы. Но они меня не видели, и я услышал, что между собой они говорили по-рамейски и двигались уверенно, без опаски, а еще почувствовал. Это враги. Как так? А вот так. И я подумал, что передо мной диверсанты, которые хотят найти беглых славянцев и внедриться к ним. Немцы в Великую Отечественную войну такие фокусы часто проворачивали. Выходили на связь с партизанами, а потом всех подставляли под удар или уходили через линию фронта и оказывались в действующих частях советской армии. Прием старый, и ромеи могли его использовать. А мне-то что? Я собирался уйти и ушел бы, если бы не Юлия Петровна, которая ослушалась моего приказа не высовываться, выскочила из укрытия, махнула солдатам рукой и подала голос. «Сюда, ребята!» Оглядываясь, лжеславянцы стали приближаться. Оружие они держали наготове, и я стал действовать. «Ложись, дура!» Толкнув спутницу, я поставил ей подножку, и она свалилась, упала под дерево и затихла. «Медлить нельзя!» Если ромеи приблизятся, то спеленают нас и сдадут. Поэтому я открыл огонь первым и бил из трофейного автомата с ПБС. Первой очередью свалил двоих, второй еще одного. Сыграл свою роль фактор неожиданности. А остальные ромеи не стали залегать. Нет, они сближались и на ходу прижимали меня огнем к земле. Я залег и метнул в сторону противника гранату. Взрыв опрокинул еще двоих. Остался последний вражеский диверсант. И он был самым опытным, сильным и ловким. Наверное, ромей собирался взять пленного, поэтому не стрелял. Он оказался рядом и ударом ноги выбил у меня автомат. Оружие улетело в кусты, а затем ромей обрушился сверху и попытался меня придушить. Но я отбросил его, и мы оказались один напротив другого. Кругом лес, и мы на небольшой полянке. Два противника, и выживет только один. Ромей выхватил нож и попытался меня достать. Он был настолько быстрым, что это даже неестественно. На что у меня скорость реакции высокая, благодаря тренировкам и природным способностям. А у него такая же, словно он тоже ведьмак или ведун. «Очень опасный противник», — промелькнула мысль, и я успел уйти в сторону, избежав столкновения с клинком врага. Разворот, противник нанес новый удар, на этот раз сбоку. Но опять я ускользнул и тоже потянул из ножен клинок. Сам не понимаю, почему взялся за холодное оружие, хотя мог выхватить пистолет и сразу бы получил преимущество. Засверкали клинки. Колющие и режущие удары, блоки и атаки. Мы были равны. Вот только я оказался ровнее. Пусть не намного, но для победы этого хватило. Я достал его, рассек клинком бок, и он левой ладонью, зажимая рану, снова кинулся в бой. Его натиск был стремительным, Ромей пока не обращал внимания на ранение, и пришлось отступить. Я отпрыгнул назад, а когда он последовал за мной, левой рукой заблокировал диверсанта, перехватив запястье и вонзил нож ему в сердце. Удар, удар, еще один. Чтобы свалить противника, пришлось несколько раз пробить его тело сталью. А когда он упал, я почувствовал, что у меня дрожат ноги. Сказывался выплеск адреналина, нервное напряжение зашкаливало. И я опустился на траву. В легком отупении, приходя в себя, я просидел без движения минуту или две. А после того, как пришел в норму, увидел рядом Юлию Петровну, которая смотрела на меня расширенными глазами. «Как же это?» — выдавила она из себя. «За что вы их?» «Это диверсанты», — ответил я и стал собирать трофеи. «Вы уверены?» «Абсолютно. И если бы вы не выскочили, то не пришлось бы вступать с ними в бой». Женщина виновато опустила голову, хотя потом, конечно же, вернется к этой теме. Но не сейчас. «Хватайте рюкзак!» Я бросил спутнице увесистую поклажу последнего вражеского солдата. «Живее!» Собрались быстро и в очередной раз успели уйти. Ромейские солдаты из отряда зачистки слышали стрельбу и приближались, но вглубь чащобы еще не сунулись. А через несколько часов, уже в темноте, мы вышли на тех, кого они искали. Местные жители и окруженцы создали партизанский отряд, первый в этом районе, и имели связь с большой землей. Вот на них, как мне думается, и должны были выскочить диверсанты. Однако не судьба.